председателю Трудовой партии Кореи, первому председателю Госкомитета обороны Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Уину прислал подарок президент Республики Мозамбик Филиппе Джасинту Ньюси, являющийся председателем Фронта освобождения Мозамбика. Подарок передал 27 мая глава делегации Фронта освобождения Мозамбика и его генеральный секретарь Элисио Джоаким Машаба, члену президиума Политбюро и заместителю председателя ЦК Трудовой партии Кореи Чэ Рёнхе.